Глава 14. «Надо валить», — заторопила меня Олеся. «Если нас зажмут в вагоне, то не прорвемся». «Ничего, я смогу за нас постоять», — возразил я. «Да ты на ногах еле стоишь. Это мне не помешает. Хотя убийств с меня хватит. Давай выбираться». Я с трудом поднялся и стал одеваться. Олеся шагнула ко мне и помогла надеть куртку. Мою одежду девушка как могла отмыла от крови, и сейчас куртка выглядела вполне сносно, хотя, конечно, до конца избавиться от пятен не удалось. Мы вышли из купе, и я, встав сбоку от окна, чтобы меня не было видно снаружи, стал высматривать встречающих. По перрону были рассредоточены люди в одинаковой одежде, похожей на форменную, зато с другой стороны вагона никого видно не было. Осталось решить вопрос с тем, как выйти из поезда. Я посмотрел вдоль коридора. Наш проводник стоял в самом конце вагона и общался с кем-то из пассажиров, собравших вещи немного раньше времени и сейчас просто стоящих у своего купе, присев на уши благодатному слушателю. Идти к нему и просить открыть двери на другую сторону не вариант. Слишком много свидетелей. Может быть, попросить того железнодорожника, что помогал мне с перевязкой? Он предлагал помощь, чем не вариант. Там плацкартные вагоны, народу больше, неразбериха будет однозначно. Может, под шумок и удастся выскочить. Я взял Олесю за руку и потянул в сторону хвоста состава. В купейных вагонах люди готовились к выходу. Новая Москва была для этого поезда конечной станцией, и выходили все. Едва мы попали в плацкарты общие вагоны, наша скорость передвижения сильно упала. Народ вытащил вещи в проходы и перегородил путь, но я упорно продирался вперед. Было сложно шагать через баулы и ребятишек, что проворно бросались под ноги, но я сжал зубы и терпел. Унявшаяся была боль в ребрах вернулась с новой силой, и, как мне показалось, я даже ощутил теплую струйку крови на боку. Но это, возможно, от общей неприятной картины моего состояния. До последнего вагона мы добрались, когда поезд уже замедлился до черепашьей скорости. Проводник все еще был в вагоне, выполнял какие-то свои рабочие обязанности. Заметив меня, он улыбнулся и кивнул. «Как самочувствие?» «Хреново», — честно ответил я. «Что-то хотели?» «Нам нужно выйти через другую дверь, туда, где нет перрона», — озвучил я свою просьбу. «Боитесь полицейских?» «Можно сказать и так, но вообще просто не хотел бы отсвечивать на вокзале». «Понимаю», — тоном заговорщика произнес проводник. «Посидите пока здесь». Он открыл пустое купе сменщика и пропустил нас внутрь. «Я выпущу людей и вернусь». Мы с Олесей переглянулись. «Не обманет?» Я осмотрел купе. Окно выходило на сторону перрона. Если приподнять защитную шторку, то можно наблюдать за происходящим. А значит, если будет подстава, то я замечу. «Хорошо, мы ждем», — сказал я и уселся на полку. Народ убывал медленно. Кто-то вытаскивал баулы и по нескольку раз возвращался в вагон за новой порцией вещей. Кто-то с трудом мог двигаться после зверств полиции. Парень со сломанной рукой спускался осторожно и медленно, чтобы, не дай бог, соскользнуть и получить еще травму. Я наблюдал сквозь крохотную щелку между рамой и шторой за перроном. Люди в форме на общие вагоны смотрели внимательно. Видимо, решили, мы будем прятаться в них. Они осматривали каждого выходящего, словно обнюхивали его. Уверен, Олесю-то они все знали в лицо, а искали в первую очередь меня. Может, тоже решили подняться за мой счет? «Кто-то остался в вагоне?» — спросил один из форменных проводника. Тот зашел в вагон, сделал вид, что очень внимательно его осматривает, и вернулся обратно. «Нет, все вышли. Если вы кого-то встречаете, то, возможно, он ехал в другом вагоне. Если вы назовете мне фамилию, я могу поискать по спискам пассажиров». «Нет», — отрезал форменный и отошел от вагона. Проводник поднялся в тамбур и закрыл дверь вагона, ведущую на перрон. Подошел к купе и приоткрыл створку. «Выходите, но к окнам в тамбуре «Не приближайтесь». Я пропустил Олесю вперед и двинулся следом. В тамбуре железнодорожник долго осматривал переплетение путей за окном, высматривая, нет ли кого подозрительного. Наконец, видимо, убедившись, что все в порядке, открыл дверь ключом и аккуратно толкнул ее от себя. Когда раздался тихий скрип, он скривился, как от зубной боли, и замер. Через секунду продолжил. На этот раз дверь не скрипела. «Спускайтесь и идите прямо. Сейчас пойдет маневровый с товарными вагонами. Как раз успеете перейти эти пути. Затем он перекроет видимость минут на 5. Может, чуть дольше. Сможете незаметно ускользнуть. Спасибо». Я был искренне благодарен за помощь. Тем более этот человек никому не был обязан помогать. Но мир не без добрых людей, как когда-то очень давно любил говорить мой отец. Меня немного смущало то, что я должен был сделать дальше, но безопасность прежде всего. Уверен, проводник бы и сам согласился на это. Я еще раз поблагодарил человека за помощь и легонько коснулся его разрядом, что незаметно скользнул по ладони. Проводник отключился и стек по стене тамбура. Я аккуратно усадил его так, чтобы он не упал, и спустился следом за Олесей. Через 5-7 минут проводник очнется, но не будет ничего помнить. Правда, любой, кто его решит допросить, сможет выяснить, что случилось ранее, как я разбирался с полицейскими. Да и это воздействие легко заметить, ведь он не будет помнить не только, что мы приходили в вагон, но и как выпускал людей по прибытии. Так что так себе защита. Но другую я пока не освоил. Что могу, то и делаю. Дверцу я плотно прикрыл, а затем с силой надавил до характерного металлического щелчка. Правда, одновременно с ним что-то хрустнуло у меня в боку, причинив боль, выбившую у меня искры из глаз. Но тут сам виноват. Мог бы и подумать немного. Ребра до конца не зажили, и сейчас я еще немного добавил себе проблем. Я сунул руку под куртку, вытащил и уставился на размазанную по пальцам кровь. Олеся, заметив это, ойкнула и поджала губы. «Чего волноваться-то? Ну, кровоточит рано. Ничего, до свадьбы заживет, надеюсь. Тут главное новых дырок не допустить. Мое тело мне нравилось, и я хотел бы оставить его в целости и сохранности. Оно и девчонкам нравилось, но девчонки любят и со шрамами». Мы побежали от поезда в сторону, куда нам указал проводник. Я не мог развить какую-то особую скорость, так что бежали мы довольно медленно. Тем более, что запорошенные снегом камни оказались до ужаса скользкими. Серое небо, затянутое тучами. Мелкая крошка снега, что сыпался вертикально вниз. Мрак. Ветра не было, но холодок забирался под полы куртки. Мы едва успели проскользнуть перед маневровым локомотивом, толкавшим перед собой вереницу груженных вагонов, тоже припорошенных сверху снежком, отчего было неясно, что перевозили. Нам посигналили, но не думаю, что этот звук нас как-то выдал. Машинисты сигналят при каждом удобном случае, словно хотят перебудить всех соседей, кто мешал им спать прошлой ночью. Через пути мы выбрались на другую сторону железнодорожной станции. Хорошо, что в этом мире еще не додумались оградить пути высоченным забором, так что мы спокойно вышли с территории железной дороги и оказались в промышленной зоне. Сколь бы ярым сталкером я не был, но в этих окрестностях до этого момента не появлялся. Я даже не представлял, где именно мы находимся. Олеся взяла на себя обязанности штурмана и вела нас куда-то вглубь узких проулков, огибающих высокие глухие здания непонятного мне назначения. «Куда мы идем?» — спросил я, уже начав задыхаться от быстрого шага и боли во всем теле. Ребра, казалось, впивались в мои легкие изнутри. Я знал, что это невозможно, что у меня всего лишь трещины, но ощущал это именно так. С каждым шагом боль становилась все острее и навязчивее. «Тебе надо к врачу», — ответила Олеся. «Стой!» — прохрипел я и остановился. «Ты собралась сдать меня в больницу?» «У тебя нет другого выбора», — произнесла девушка. «Если ты сейчас же не отправишься к врачу, тебе станет только хуже». «А если я отправлюсь в больницу, то меня быстренько найдут и возьмут тепленьким во сне. Вот уж не для того я терплю всю эту боль, чтобы доставить им радость схватить меня так легко. «Да с чего ты взял, что тебя станут искать в больнице?» Не выдержала Олеся и повысила голос. Я улыбнулся и дал ей расклад. «Сейчас, когда мы не сойдем с поезда, и полиция убедится, что люди Мироновых никого не взяли, они начнут волноваться и опросят проводников. Наш расскажет, что двое ехали в вагоне, и да, один из них был ранен. Затем другие проводники подтвердят, что были те, кто схватился с полицией и пострадал при этом. И, может быть, наш добрый проводник не вспомнит, что мы приходили, но под пытками он сознается, что перевязывал мне ножевой порез и бинтовал сломанные ребра, а это прямой путь в больницу. Сколько в Новой Москве больниц?» Олеся замолчала и только пожала плечами. «То-то и оно, что не знаешь. А полиция знает. И в каждую из них отправят человека. Уверен, у них есть на это ресурсы. А значит, по прошествии совсем небольшого времени нас там найдут. Ты готова вернуться в семью?» «Нет», — Олеся отчаянно замотала головой. «Я не вернусь. Вот и я не хочу попадать в лапы полиции. И пусть считается, что они подчиняются Ковалевым, уверен, есть и продажные товарищи. А тот, кто меня похитил, имеет средства и сможет подкупить этих людей. Так что, если не сами полицейские заполучат меня, то он, а если не он, то уж Смирнова точно не поскупится на деньги, лишь бы заполучить меня. Я, конечно, тот еще перец, но и со мной можно совладать, что и показало похищение, организованное иностранными гражданами». От моего монолога Олеся как-то скисла и потерялась. У девушки был план с больницей, а сейчас она попросту не знала, что делать. Зато я понял, что предпринять. Прямо сейчас мое тело не выдержит поездки на снегоходе в течение 4 часов. Да еще непонятно, где взять кристалл, чтобы запустить снежный байк. А значит, нужно искать варианты здесь, в Новой Москве. И у меня был только один адрес на примете. «Ты хорошо знаешь город?» — спросил я у Олеси. «Центр хорошо, окраины хуже», — честно призналась девушка. «Особняк Ковалевых найти сможешь?» Олеся фыркнула и посмотрела на меня осуждающе. «Вот тебе и 10 семей, кто решает судьбу страны. Те, кто должен был вместе вести нас к светлому будущему, фыркают при имени другого и не хотят сотрудничать. Ты собрался просить убежище у этой старой корги Розы Ковалевой? А что, думаешь, не приютит?» — усмехнулся я. «Неужто я не хорош с собой, чтобы склонить на свою сторону старую женщину?» Олеся скривилась, словно откусила лимон, и ее заставили переживать его. Но затем усмехнулась и спросила. «Ты ведь шутишь?» «Нет», — серьезно ответил я. «Вот только не у нее я собираюсь просить приюта, а у ее внучки». «Даны?» — удивилась Олеся. «Они же всей семьей сидят в бункере». Я пожал плечами и повел бровью. «Не может быть!» — воскликнула девушка. «Как она вышла? Почему никто не знает?» «Это же такая новость!» «Тише, солнышко, придержи коней. Доберемся мы до Ковалевых или нет, об этом ты никому не расскажешь. Если Дана хочет, чтобы о ней не знали, то пусть так и остается». «Ты ее защищаешь? Она еще не помогла нам, а ты уже на ее стороне?» — непонимающе произнесла Олеся. «Ты знаком с ней?» — выпалила девушка и сама зажала себе рот ладонью. «Но как? Ты же...» Она на миг задумалась. «Не местный». «И что?» «Нет, ходили слухи, что кто-то видел Дану Ковалеву, но у нас все думали, что это бредни параноиков». «Еще раз повторюсь», — перебил я Олесю, — «никому об этом». «Ладно», — нехотя произнесла девушка. «Да кому я сейчас скажу? Я сама изгой. Так ты можешь нас вывести?» «Постараюсь. Нужно только выйти отсюда. Производственные корпуса меня пугают, и я здесь плохо ориентируюсь». «Хорошо, идем». И мы пошли. Поезд прибыл в первой половине дня. Точное время я не видел. Сейчас же было ближе к вечеру, и кое-где уже включили освещение. Мы давно вышли из промзоны и сейчас брели через огромный парк, окружающий старую часть города. «Почему нам не поехать на такси?» — уже в который раз спросила Олеся. «То, что за тобой в прошлый раз следили и подловили на парковке, не значит, что так сделают снова. Я не знаю, как они действуют, не знаю их методов и возможностей, а потому надо быть осторожней», — ответил я то же самое, что и в прошлый раз. «Отсюда нам идти еще часа два. Ты как вообще?» «Как я? Если быть честным, то я еле переставлял ноги, но девушке этого не показывал. Если она поймет, в каком я состоянии, то потащит меня в такси, а я не был уверен, что там безопасно. Бок явно кровил, повязка пропиталась и промерзла, отчего рану холодило и становилось немного легче, но сам факт вновь открывшегося кровотечения не радовал. К тому же тот хруст, что я ощутил, закрывая дверь вагона, не давал мне покоя. Либо вновь треснуло уже поджившее ребро, либо я умудрился сломать себе еще одно. В любом случае, мне требовался покой как можно скорее. Не знаю, как я выдержал, но, заметив знакомые ворота с переговорником, я смог ускорить шаг. Я даже нагнал Олесю у самых ажурных кованых створок, конечно же, закрытых. «Дай мне поговорить», — сказал я, отодвигая девушку в сторону. Она уже нажала кнопку, и сейчас шел вызов. Долго никто не отвечал. Сейчас было уже темно, и в доме, что освещал широко раскинувшийся газон высоченными окнами первого этажа, могло не оказаться прислуги. Или же она могла быть где-то в дальнем конце, а судя по тому, что я видел из-за забора, только по дому можно было идти несколько минут в одну сторону. «Кто там?» — наконец ответил динамик мужским голосом. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Позовите, пожалуйста, Дану Ковалеву». «Это невозможно», — как и в прошлый раз ответили мне. «Тогда Розу Ковалеву. Я приходил несколько дней назад, и она согласилась со мной встретиться». В динамике была тишина. «Алло, вы тут?» «Ждите», — холодно ответили с той стороны. «Перевожу вызов». «Макар?» Через какое-то время послышался голос, очень похожий на голос Даны. Роза Ковалева точно так же мягко произносила «Р». Отличие было лишь в том, что сам голос был старым, словно пыльным и хриплым. «Да, это я. Впустите нас, пожалуйста». Не успел я договорить, как створки дрогнули и поехали вбок. Последние метры по газону я проделал на одной силе воли. Упади я, и встать бы уже не смог. Если бы только бровями стал бы толкаться. Боль скрутила меня так, что я ощущал только свои ноги и голову. Все остальное словно не существовало вовсе. Мы с Олесей ввалились в приоткрытую дверь, что поманило нас теплой полоской света, распахнувшейся в темноте. В огромном холле нас встретил человек в ливрее. Он хмуро посмотрел на меня, затем на Олесю. Девушку он явно узнал и поклонился ей. Она коротко кивнула в ответ. «Госпожа сейчас подойдет», — чопорно произнес он и закрыл за нами входную дверь. Через несколько секунд раздались торопливые шаги, и дверь в дальнем конце холла приоткрылась. Невысокая, сохшаяся старуха, закутанная в какой-то ужасный цветастый платок, шла в нашу сторону. Подойдя ближе, она произнесла знакомым голосом. «Оставь нас, Сережа. Дальше я сама». Человек в ливрее поклонился и покинул холл. Мы остались втроем в пустом холле. «Добрый вечер», — хрипло поздоровалась старуха. «Госпожа». Олеся сделала что-то похожее на книксен и поклонилась. «Ого! Не думал, что сейчас так делают». «Здравствуйте!» — просто поздоровался я. «Пожалуйста, позовите Дану. Я знаю, что она здесь». «Уверен, что тебе нужна именно она?» «Да!» — я кашлянул, выплюнув сгусток крови. «Черт! Похоже, я действительно что-то себе повредил. А может, это отголоски трехдневной травмы? Я не хотел вываливать всю информацию на незнакомого мне человека. Сначала Дана, потом, может быть, расскажу и этой старухе. «Твою ж мать!» — ругнулась Роза. «Что случилось?» «Дану!» — потребовал я садящимся голосом. «Буду говорить только с ней». Старуха зло глянула на Олесю, словно винила во всем ее. Чем ей девчонка-то не угодила? Роза Ковалева стояла на месте и не шевелилась. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Я стоял и смотрел на нее. Сдаваться я не собирался, хоть ноги уже начинали дрожать. «Да к черту все!» — произнесла старуха, и ее тело подернулось рябью, словно голограмма.